Мне 56 лет. Два раза я посещала могилку батюшки Самсона. Я живу с двумя внуками, и мне просто необходимо работать, но у меня очень болели руки. Я просила помощи батюшки Самсона себе и своим внукам. И вот руки у меня больше не болят. Нет пределов моей благодарности батюшке Самсону. Я ездил на могилку отца Самсона еще раз поблагодарить его. Буду посещать могилку и впредь. Брицина. Спасибо огромное старцу Самсону. Мы поняли, что он сильно за нас молится. Он поднял маму, очень больного человека. Врачи и таблетки ей не помогали. Ей во сне приснилась тетя. Она служила в алтаре и сказала: «Держи голову на мощах». Потом она взяла маму за руку и привела к часовне старца Самсона. Мама во сне кладет голову на могилку старца Самсона, в этот же момент чувствует над собой батюшкину руку. Как раз после этого сна мама и начала выздоравливать. Я уверена, что батюшка Самсон, кроме того, что молится за нас здесь, на земле, вымаливает и наших умерших. Во сне я также видела, как батюшка Самсон, облаченный в схиму, держит рукой за голову моего умершего отца и называет его грехи. Дорогой батюшка Самсон, огромная благодарность тебе за молитву о нас ко Господу Богу и Божией Матери. Дорогой наш батюшка, моли Бога о нас со всеми святыми. Семья Коршуновых, Москва. Я с 30 лет болею язвенной болезнью желудков и хроническим панкреатитом. Сейчас мне 52 года. 9 сентября 2007 года появились сильные боли в эпигастральной области. Состояние ухудшилось к вечеру, а ночью боли стали нестерпимыми. Свидетельствую, что по молитвам иеросхимонаха Самсона произошло чудо. Как только я к больному месту приложила фотографию батюшки Самсона и помолилась ему, боли мгновенно утихли, и я заснула. Встав утром, решила написать об этом. У моих знакомых тоже было немало чудес по молитвам иеросхимонаха Самсона. И больные выздоравливали, и материальную помощь люди получали. Это укрепило мою веру в силу молитв батюшки Самсона о нас грешных. Смиренно прошу Священный Синод причислить старца иеросхимонаха Самсона к лику святых. Беликово, Луганск. Из газеты «Сам себе лекарь», номер 17, август 2008, рубрика «Духовное исцеление». Нам помог старец Самсон. Мне хочется поделиться с читателями газеты радостью исцеления моего сына, полученной по молитвенному предстательству старца иеросхимонаха Самсона. Годы жизни с 1898 по 1979. Тысячи людей свидетельствуют об исцелениях на могилке иеросхимонаха Самсона. Там берут песочек, цветы, масло, свечи, приобретают книги и фотографии. С молитвами к нему обращаются в бедах, семейных неурядицах, материальных затруднениях, просят помощи в воспитании детей, от душевных болезней, алкоголизма. Наш ребенок исцелился, даже еще не посетив могилку старца. Мы молились дома, а также заказывали сорокоусты, панихиды, обедни, об упокоении иеросхимонаха Самсона. Может, кому-то будет трудно в это поверить, но я свидетельствую, что после долгого безуспешного лечения в больницах дорогостоящими лекарствами мой ребенок исцелился по молитвам к старцу Самсону от нескольких практически неизлечимых болезней – бронхиальной астмы, инфекционного заболевания, поражения центральной нервной системы, психологического нарушения развития. Могилка старца Самсона находится на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Молитва. О Самсоне, многострадальный, исповедниче нового времени, молим Тебя мы, недостойные, и спроси у всемилостивой госпожи Богородицы, возлюбившей Тебя, покров и спасение нам. Ибо Ты сподобился еще на земли грехи отпущати, души врачевати, бесы изгоняти и великие чудотворения творите. Умоли Всепречистую Матерь Бога нашего чистоту веры нам даровати, Церкви нашей православной пастыри восставите, души наши уврачевати, бесов изгоняти, помрачение наше просветите, в час испытания веры нашей дар мужества нам подати. Да последуем стопам чудного святаго жития Твоего и сподобимся с Тобою Царствия Небесного, дабы и мы со всеми святыми прославляли пречестное и великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Янченко, Воронежская область, город Калач. Из газеты «Лечебные письма», рубрика «Лечим душу». Читаю лечебные письма от корки до корки, но сначала открываю страницу «Лечим душу». А написать решила потому, что захотелось вас поблагодарить. Ведь именно из вашей газеты я впервые узнала о старце Самсоне. В одном из номеров женщина писала об иеросхимонахе Самсоне, о его книгах. И когда в церковной лавке увидела фотографию старца и его книги, то купила. А дальше в нашей жизни стали происходить события, о которых просто нельзя умолчать. Батюшка Самсон словно был с нами рядом, почти год водил нас за руку. Нашей семье даже посчастливилось принять участие в сборе подписей в поддержку канонизации иеросхимонаха Самсона. Потом от келейницы старца матушки Татьяны мы даже получили посылки с книгами, дисками и другими святынями. Именно старец Самсон привел нашу семью в церковь. Всю помощь от батюшки Самсона не могу описать, так как это заняло бы половину газеты. А мне в очень короткий срок удалось избавиться от бронхиальной астмы и инфекционного заболевания. Врачи были в недоумении. Мы молились батюшке Самсону дома, а также заказывали сорокоусты, панихиды, литургии о его упокоении. Несколько раз мне доводилось наблюдать мироточение на фотографиях старца. Иеросхимонах Самсон, жизнь которого была полна христианских подвигов, предстательствует за нас и не оставляет всех притекающих к нему. К нему обращаются в бедах, скорбях, гонениях, в материальных затруднениях, в воспитании детей, в душевных болезнях. И очень часто люди исцеляются от разных недугов, даже самых тяжелых. А совсем недавно мы всей семьей побывали на могилке старца, выразили свою благодарность. Не у всех есть возможность посетить могилку батюшки, поэтому я могу всем желающим выслать цветочки, смоченные освященным маслицем. Сделаю это, конечно, бесплатно, но только вложите конверт с обратным адресом. Еще раз благодарю автора статьи о батюшке Самсоне, а также издателей газеты «Лечебные письма» за ваш труд и за то, что вы некоторым образом причастны к чудесному исцелению моего мальчика. Адрес: Янченко Елене Владимировне, 397-600, Воронежская область, город Калач, улица Коммунистическая, дом 40, квартира 2. Пишет вам раб Божий Александр. Хотя писать не люблю и не умею, но умолчать о дорогом батюшке Самсоне не могу. Он мне очень помог в затруднительной ситуации. Один православный человек пожертвовал мне денежную сумму, о которой я не мог и мечтать. А как описать то состояние, которое бывает при посещении батюшкиной могилки? И для мамы моей он величайший святой. Она, глядя на фотографию, где батюшка изможденный, после заключения, плачет. Я был у батюшки в его день, 10 июля. Столько людей к нему идут. И мы, простые смертные, и духовенство, люди разных сословий и национальностей, вся Русь-матушка. Не нужно никаких слов и доказательств, весь народ его чтит как святого. И, по-моему, давно уже пришло время официального прославления многострадального и многоблагодатного старца Самсона. Думаю, что это очень нужно Отечеству нашему. Да простит мне батюшка, если не так написал, и да спасет всех нас, всемилостивые, за молитвы отца Самсона. Кузнецов, Бурятия, село Горячинск. Я, Хачиян Евдокия Бениковна, хочу сказать и сообщить, что это истинная правда. Моя сестра Надежда очень много болела и много перенесла различных операций, и вот не стала кушать и пить. Врачи обнаружили болезнь – рак. Я ей сообщила по телефону, чтобы она батюшке Самсона маслом и песочком мазала себе голову, грудь, руки и живот. И, о чудо, она исцелилась. Звонит и говорит, что ей хорошо, нигде не болит. Дочь моя Зинаида живет в Пятигорске, повела мою сестру Надежду к военному врачу. И там узнала, что у сестры моей щеки порозовели, начала кушать. Благодарю Господа за все. Второй случай. У меня очень сильно заболела нога. Я помазала маслицем батюшки Самсона и привязала к ноге на ночь на больное место. И за ночь прошла ужасная боль. Я благодарна Господу, Пресвятой Богородице и святому угоднику отцу Самсону. Слава Богу и силе Его во святых отцах наших, которых дал Господь. Верю я, что в скором времени прославится еще больше в лике святых имя батюшки Самсона. Третий случай. Когда мы были в Греции летом этого года, то все те монахи, монахини и игумены, которые были в монастырях, сказали, что отец Самсон Многострадальный уже был на земле святым, когда его крысы и мыши не съели. Он святой, и перед его ликом в алтаре ставили свечи, и его ликом себя крестили и благословлялись. На острове Лесбос, в монастыре, монах Симеон на горе Афон, в монастыре Достойный Есть, в монастыре Пресвятой Троицы, в монастыре Кириллисы и еще в других церквах все монахи, игумены и монахини давно славят святого Самсона. Слава силе Твоей, Господи, во святых Твоих. Хачиян Евдокия Бениковна. Моя дочь Лисова Татьяна Викторовна потеряла работу в связи с сокращением на Ульяновском автозаводе, где она работала в отделе кадров. И стала она со слезами просить преподобного Самсона Многострадального, чтобы он ей помог. И вот ей приснился сон. Она лежит на кровати и горько-горько плачет. Дверь открывается, заходит отец Самсон Многострадальный, подходит к горько плачущей Татьяне, присаживается на краешек кровати и, не говоря ни слова, кладет свой крест ей на руку. Распятие на кресте сияет необыкновенным светом, от него исходят сияющие лучи. И вот крест чуть-чуть соскальзывает с ее руки на кровать, а батюшка опять кладет ей его на руку. Татьяна перестала плакать и уснула. Спустя несколько дней после этого сна она неожиданно устроилась на работу. С уважением, Лисова и Татьяна. Своей дочери я дала масло, свечу и песочек с могилки старца Самсона. Дочь работает в Ростове-на-Дону. Та поделилась святынями со своей знакомой, сын которой находился в реанимации и был безнадежен. Его жестоко избили и выстрелили в голову. Песочек его мать смогла положить под подушку, а маслицем мазала голову, и через несколько дней больному стало лучше. Врачи были удивлены. В настоящее время Артем находится дома, поправляется. Вот такие чудеса творит отец Самсон по своей кончине. Я стараюсь почаще читать акафист батюшке. Считаю, что отца Самсона необходимо канонизировать. Братиерское, Ставропольский край, село Кочубеевское. Благодарим иеросхимонаха Самсона и просим Священный Синод причислить его к лику святых. У меня болели левая рука, плечо и лопатка. Такое ощущение было в руке, как будто ее парализовало, не могла даже поднять ее кверху. К врачу не обращалась. Все это продолжалось 3 месяца. Съездила на могилку к батюшке Самсону, стала мазать руку маслицем и сразу почувствовала улучшение. С каждым днем болезнь стала отступать. Спасибо дорогому батюшке Самсону. Долгое время я не могла найти работу, а через месяц и рука моя окрепла, и работу нашла. Мой муж курил 22 года. Попросил батюшку Самсона помочь бросить эту привычку, а я, будучи на могилке батюшки, помазал маслицем лоб и взял конфеты с могилки. Теперь он не курит. Анатолий и Надежда Челноковы, город Видное. Дочь купила маленького теленка, привезла домой, а тот слег, не пьет и не ест. Она ему на спину посыпала песочек батюшки Самсона. Приходит утром. Теленок стал пить молоко и есть сено. Так помог батюшка Самсон. Иеросхимонах Самсон нам помогает буквально во всем. Мезина Ксения, Саратовская область, поселок Первомайский. С глубокой благодарностью батюшке Самсону пишу это письмо. Благодатью Божией по молитвам батюшки была спасена маленькая девочка, упавшая с 5-го этажа лицом об асфальт. Узнав о падении ребенка, сердце сковал ужас. Не могла смотреть и думать, что с ней стало. В слезах и искренней молитве к Богу и батюшке Самсону я просила о помощи. «Господи, спаси! Батюшка Самсон, помоги! Спаси ребенка!» спаси жизнь ей, не оставь ее. И случилось чудо великое. Спасена жизнь и здравие маленького человечка. Девочку выписали из больницы через неделю. Никаких переломов, только незначительные ушибы и ссадины. Ребенок веселый, жизнерадостный. Вижу ее и благодарю Бога и батюшку Самсона за чудо, за милость нам грешным. А сколько раз мысленно обращаешься к батюшке Самсону в молитве или просто «помоги, вразуми». И помощь приходит всегда в болезнях исцеление, в душевных переживаниях успокоение, в трудных ситуациях успешное их разрешение. Молю Бога о скорейшей канонизации, о причислении преподобного Самсона к лику святых. Искренне верю в его святость. Ширяева Елена, город Смоленск.